Глава 42. Я оборачиваюсь и вижу застывшее лицо своего истинного. Заметив, что я смотрю на него, он тут же отворачивается. Понятно, значит, и он знает, кто эта женщина. Расспросить я их не успеваю, как входит наставница. Вопросительно смотрит на меня. Я киваю, подтверждая, что мы видели, кто наслал порчу на младшего княжича. Поспешим. «У нас осталось очень мало времени», — произносит она, раскладывая на столе скрутки из трав. «Я подношу и ставлю в ногах Калеба ведро». Бэр беспокойно наблюдает за нами с палатей. «Что бы вы ни увидели и не услышали, молчите», — предупреждает наставница. «Иначе все наши усилия псу под хвост». «Мы лишь киваем». А раздавленный увиденным Калеб словно и не слышит слов. «Жанет, с тобой все нормально?» Тронув его за плечо, участливо спрашиваю я. Мне действительно жаль наблюдать за его превращением. «Начинайте. Надо побыстрее с этим покончить», — жестко говорит он, а глаза кричат от боли. Я расставляю свечи вокруг табурета, на котором сидит Калеб. 7 черных свечей равномерно расположились, образовав идеальный круг. Зажигаю их. Наставница берет первую скрутку и начинает читать заклинание, бубня себе что-то под нос и обходя княжича по кругу. «Бери гримуар и присоединяйся, Валерий», — сдавленным голосом приказывает она. Калеб задыхается от дыма, который остается в кругу, и свечей, не распространяясь по избе. Кладу магическую книгу на стол, и она открывается на том месте, где нужно. Даже она понимает всю важность момента. Я присоединяюсь к чтению заговора. Теперь мы с Жанет в унисон бубним его. За дверью загрохотало, заухало, и Калеба вывернула в ведро темной жидкостью. Первая скрутка почти догорает, и наставница поджигает еще одну, ни на секунду не прекращая читать заговор. Калеб рвет черной вонючей жидкостью. Его ведро почти полное. Жанет делает мне знак принести пустое. Продолжая читать заклинание, гримуар подсказывает мне слово. Я подношу новое ведро и ставлю его перед княжичем, забрав полное. Жанет продолжает обходить Калеба по кругу и читать заклинание. В окно, ругаясь бранными словами, стучит белокурая женщина. Дверь сотрясается под ударами. На поляне, где стоит изба, сверкает молния и гремит гром. За окнами слышится вой и рев. Меня трясет от страха, но продолжаю читать, поглядывая на Калеба. Ему настолько плохо, что на беснование нечисти он не обращает внимания. До рассвета нам надо сжечь 7 травяных скруток, а я опасаюсь, что ведер княжичу может не хватить, а выходить за пределы избы во время проведения обряда нельзя. Краем глаза я слежу еще и за Бэром, как бы он ни натворил дел. И вторая скрутка почти догорает. На поляне наступает тишина. Воск свечей медленно плавится. Их должно хватить до утра. Откуда ни возьмись, пролетает над домом сквознячок, едва не задув свечи. Жанет зажигает 3-ю скрутку. Дверь вновь начала сотрясаться от удара. На крыше слышны чьи-то шаги, дранку дерут когти. В печи что-то щелкает, а в дымоходе раздается вой. После 4-й скрутки Калеб рвет меньше, а нечисть за окном беснуется больше. Изба ходит ходуном. Я читаю слова заговора в унисон с наставницей, внутренне замирая от ужаса. Если бы Жанет не была со мной, я, скорее всего, не справилась бы, даже не предполагала, каким силам обещан младший княжич. В окно бьются вороны. Я мельком гляжу в окно, отрываться от чтения заговора нельзя, сбиться нельзя, все внимание должно быть на заговоре и Калебе. Над поляной кружит воронье. Его карканье раздается в ушах, нагнетая обстановку, как будто может быть что-то хуже того, что мы уже видели. Как же я ошибаюсь? Над лесом показывается красная полоска. Рассвет близко, а у нас остается еще одна скрутка. Успеем ли? Наставница решительно зажигает последнюю и, бросив беспокойный взгляд на меня, продолжает читать заклинание. Я меняю перед Калебом уже третье ведро. Ставлю таз. Из него продолжает литься вонючая черная жижа. К рассвету она становится уже не такой густой, и княжичу полегче избавляться от нее. Лес шумит, звенит, ухает на разные голоса. Хлопанье крыльев, виск и вой раздаются из-за двери с удесятеренной силой. Жанет вымотана ритуалом очищения. Я устала до белых мурашек в глазах. Остается совсем немного до рассвета, и эта часть самая тяжелая, самая сложная. Нечисть, словно последний день, живет. Слышится грохот шагов, копыт и скрежет когтей по крыльцу избы. На крыше кто-то дерет дранку. Дверь сотрясается от мощных ударов, боюсь, что она не выдержит. Калеб же словно не слышит всего, что происходит вокруг. Бэр судорожно сжимает рукоять меча. Как он оказывается у него в руках? И неужели он готов выйти один против нечисти? Его глаза горят решимостью. Он сидит возле печи, готовый в любой момент вступить в бой, защищая нас. Я бы помолилась светлым богам, чтобы такой момент не наступил, но молиться и одновременно читать заговор я не умею. В углу, возле печки, мелькает рыжий хвост Аяры и темно-коричневая шерстка ласки, фамильяра-наставницы. Скрутка сгорает на две трети. Свечи почти догорели, растекшийся воск горит вместе с фитилем, но огонь не перекидывается на всю избу. Рассвет забрежил в окна, и нечисть как ветром сдувает. На поляне воцаряется тишина, такая желанная и такая гнетущая после вакханалии ночи. Наставница без сил опускается на лавку. Свечи окончательно догорают. Дым от скруток рассеивается вместе с мраком ночи. Жанет делает знак подать Кайлебу заготовленный заранее отвар. Уложи его на печь и дай отвара для восстановления сил. Проспит он до ночи, устало произносит наставница. Приберись здесь. Все, что осталось, сожги за пределами поляны. А это куда девать? Показываю я на содержимое ведер. «Сожги вместе со всем, что осталось», — приказывает она. Я пожимаю плечами, слабо веря, что черная жижа сгорит. «Ведра пока не выбрасывай, они нам еще понадобятся. Просто опали огнем». «Что теперь будет, Жанет?» «Пока ничего. Осталось еще 6 ночей, тогда и посмотрим». Они узнали женщину, которая показалась в окне, предупреждаю я наставницу. «Я не удивлюсь, если это мать Кайлеба», — спокойно говорит она. «Неужели Жанет знала, кто навел порчу на княжича, и ничего мне не сказала?» «Вы правы, это была княгиня Радмила». Бэр подходит к нам и усаживается на лавку. Ее непомерная жажда власти не пощадила собственного сына. «Значит, ждать нам княгиню в столице», — говорит Жанет и, подумав, добавляет. «Дня через 4, может, 5. За столько же можно верхом добраться в Орденское княжество?» Бэр кивает с тревогой, глядя на нее. «Проведение обряда, очищение не ускорить», — размышляет наставница. «Лишь бы она не добралась сюда, иначе беды не миновать». Мое сердце сжимается от нехорошего предчувствия. Не навредит ли она моей семье? «С брата глаз не спускай», — предупреждает она Бэра. «Если сможем не допустить их встречи, то княгиня сама умрет от обратки. Те силы, которым она пообещала сына, заберут ее». Меня такой расклад устраивает. Судя по глазам Бэра, его тоже. Мало радости казнить княгиню. Плохо это скажется на княжестве. А вот если сама умрет, что ж, доля такая, погорюют и забудут. Если же ей удастся встретиться с сыном, то все вернется, и мы будем бессильны вытащить его из того омута, куда толкнула его мать. «На все воля светлых богов», — произносит Бэр. «На бога надейся, а сам не плашай», — слабо улыбается Жанет, отправляясь на лавку отдыхать. «Погоди, надо почиститься», — останавливаю ее. Взяв под локоток ту, которая заменила мне мать, я отправляюсь во двор и сама провожу ее очищение. Передав Жанет в надежные руки Бэра, я отправляюсь избавляться от гадости, который был наполнен Кайлиб. И только после этого я делаю чистку и отправляюсь спать до следующей, как и все остальные. Так проходит 3 дня. Ночью ритуал, днем сон. С каждым разом нечисть становится все сильнее и сильнее, а Кайлиб слабее.